Минька. Рыбнинск. Май 2017 года. Своих родителей Минька почти не помнил. Слишком мал был, когда их не стало. Врезалось в память только расставание с сестренкой, когда его забирали в детский дом. Как она плакала, кричала, не хотела отпускать братишку. Так вцепилась в куртку, что тетке в милицейской форме пришлось разжимать ее пальцы. Со временем лицо сестры стало забываться, а вот эти крепко сжатые, не по девичьи сильные пальцы со шрамиком у основания безымянного запомнились. Миньке повезло. В детдоме он пробыл недолго. Не успел ожесточиться, переняв замашки старших ребят. Его усыновили и увезли далеко, за тысячи километров, где он рос окруженный любовью и заботой простой работящей женщины, которую быстро привык называть мамой. Прошлое незаметно стиралось, казалось сном. После восьмилетки пошел в техникум получать профессию. «Рукастый малый», — говорил про него мастер Григорьевич, обучавший пацанов всяким слесарным премудростям. И правда, любая работа у Миньки спорилась, да и смекалку он имел, и терпением не был обделен. Отработал свое на местном заводе, поднакопил деньжат и открыл собственное дело. Жил пусть и не богато, но в достатке. Купил себе домик в райцентре, недалеко от матери. Начал копить на свадьбу. Однажды в его мастерскую пришла новая клиентка с какой-то незначительной просьбой. То ли фен починить, то ли утюг. Поломка была ерундовая, такую можно устранить прямо на месте. Пока он возился, женщина завела разговор о том, о сём, поинтересовалась, давно ли он живет в этих краях, доволен ли работой. Такая болтовня с клиентами хорошему мастеру не помеха. А отношения устанавливаются, молва идет, приходит новый по рекомендации. Поэтому Минька охотно отвечал, не поднимая головы от рабочего стола. Вдруг поток вопросов прекратился. Он взглянул на женщину и увидел, что по ее напудренным щекам текут слезы, оставляя за собой тонкие мокрые бороздки. Схватил из ящика бумажные салфетки, подошел, присел рядом, мало ли что у человека случилось. Она промокнула слезы, попыталась улыбнуться и вдруг, протянув руку, провела по его волосам и прошептала: «Минька, Минька». У основания безымянного пальца на правой руке полумесяцем белел тонкий шрам. С того дня жизнь его круто изменилась. Сестра, а в том, что это его родная сестра, он ни на минуту не сомневался, хотя она и привезла с собой какие-то подтверждающие родство документы, пробудила у Миньки глубоко спрятанные и дремавшие чувства и амбиции. День за днем рассказывала она об их детстве, родителях, истории семьи. О своей жизни говорить не любила, отмахивалась, но по отдельным замечаниям он понимал, что судьба у сестры была нелегкой, не такой спокойной, как у него. Оказалось, что она много лет искала младшего брата, а это было непросто. Ему сменили и фамилию, и отчество. Увезли в другой регион, да и раскрывать тайну усыновления никто не спешил. Спустя годы помогли какие-то ее связи в правоохранительной системе, и вот она здесь, рядом. «А помнишь, Минька?» Так начиналась каждая их встреча, которую сестра стремилась проводить вдали от людей, в тихих уголках, и о которых пока нельзя было рассказывать ни матери, ни невесте. Когда же сестра поделилась с ним своими планами и догадками, голова у Миньки закружилась от открывающихся возможностей. Конечно, сперва он сомневался, но сестра умела быть убедительной, приводила аргументы, от которых трудно было отмахнуться. Сама мысль об именитых предках, о возможном наследстве, которое позволит жить безбедно, не экономя, точила теперь его днем и ночью. Надо же, он, Минька, мастер на все руки, не какой-то подзаборный сиротка, а человек солидный, купеческого, почти дворянского происхождения. «Правду говорил папка», — любила повторять сестра. «Прадед-то наш известным человеком в городе был. Его и сейчас здесь помнят, в путеводителях пишут. А дом наш какой крепкий, все стоит, ничто ему не помеха. Вон, бабка в нем поди неплохо жила все эти годы. Эта сестрица наша, седьмая вода на киселе, хорошо теперь устроилась, хотя дом этот нашему роду принадлежит. Ведь и мы с тобой могли бы в нем жить, Мини, а не по чужим углам скитаться». Она резко по-мужски опрокидывала стопку водки, и глаза ее становились колючими, холодными, злыми. И хотя он не помнил лишений и скитаний, а дом приемной матери всегда считал родным, от этих слов и сквозящей в них вместе с выпитой водкой горечи в нем росло ощущение несправедливости и желание наверстать упущенное, вернуть свое законное право на то, что осталось от предков. «Папка у нас гордый был и слишком добрый. Не хотел сестре своей хлопот доставлять. Даром, что мамка его этим попрекала всегда. А они, эти родственнички, вообще о нем забыли. Вычеркнули из жизни. И нас с тобой, братишка, вычеркнули, чтоб богатством не делиться. Но прадеда наследство мы себе вернем». Чем ближе он сходился с сестрой, проникался ее планами, ее одержимостью, тем больше отдалялся от старых дружков, от близких. В своей новой, будущей жизни не находил им места. Мягкий и покладистый, рядом с сестрой он становился все жестче, циничнее и расчетливее. А она умело вела его к цели своей сильной рукой, той самой, которой ласкала и оберегала в далеком детстве. В отличие от брата, ей не повезло. После смерти родителей она попала не в дом ребенка, как Минька, а в обычный переполненный районный детдом. Здесь царили свои порядки. Прав был тот, кто сильней и наглей. Родственников, которые могли бы взять над ней опеку или хотя бы навещать, не было. Сердобольная соседка тетка Зинаида первое время приезжала по праздникам, привозила конфеты в кулечке да мандарины к Новому году. Потом и эти визиты прекратились. Пришлось учиться выживать самой. Девчонка она была крепкая, вся в отца. С обидчиками дралась отчаянно, до крови. И постепенно завоевала среди ребятни авторитет. Училась она при этом неплохо, понимая, что в жизни всего придется добиваться самостоятельно. Значит, знания пригодятся. Да и от учителей и воспиталок меньше придирок. По физкультуре вообще всегда была первой. Занималась легкой атлетикой, даже на соревнования районные ездила. Поэтому характеристики у нее были хорошие. Вот только никому из усыновителей она так и не приглянулась. Крупная, по-подростковому некрасивая, с непослушными рыжими волосами и тяжелым, взрослым взглядом. В старших классах все осваивали какую-то профессию, выучилась и она. Деньги-то надо зарабатывать. Была у нее цель важная. О ней никому ни слова не говорил. Найти брата Миньку и уехать с ним в город на берегу большой реки, о которой рассказывал папка. На память о той, прошлой, пусть неказистой, но по-своему счастливой жизни, остался у нее альбом с семейными фотографиями. И когда становилось совсем грустно или тяжело, старые черно-белые снимки дарили надежду на лучшее будущее. Однако оно не спешило. После окончания школы детдомовцев выпускали в свободное плавание, во взрослую жизнь. Устроиться на работу без опыта было практически невозможно, пришлось идти торговать овощами на рынок. Здесь и случилась у нее первая, и, как казалось, настоящая любовь. Животный юношеский секс в детдоме не в счет. Ривас был лет на 10 старше, высок, красив и необуздан во всем. Повзрослев и поумнев, она поняла, что искала в мужчинах отца, защиту и опору. А нашла, увы, любители легкой жизни и острых ощущений, для которых требовались деньги. Ривас держал павильон по продаже цветов и всяких садовых товаров. Взял ее к себе продавщицей, мол, не дело его девушке в грязной картошке возиться, цветы больше подходят. С этими цветочками и задержал ее наркоконтроль. Оказалось, ее возлюбленного давно подозревали в торговле запрещенными препаратами, перевозимыми под видом удобрений. Самого Риваза и след простыл. Видно, укатил сразу в родную Грузию. А ей предъявили обвинение в сбыте наркотиков до 10 лет лишения свободы, как просветили товарки в СИЗО. «Ты дура! Да у него таких точек на рынках по всей области штук 5-6, и в каждой такая же невеста!» А это уже часть вторая, группа лиц по предварительному сговору, то есть до 15 лет!» — кричал на допросах следователь. А что она могла рассказать, когда и не знала о делишках Реваза ничего? Денег на адвоката, естественно, не было, осудили ее на 12 лет в колонии. Вот где пригодились уроки выживания, полученные в детдоме, который теперь казался раем. А через 2 года случилось то, что резко изменило ее несчастливую судьбу. Начальник колонии, Александр Евсеевич, между своими Сансеич, больше всего любил две вещи. Охоту на крупного зверя и своего сынишку, 7-летнего Ромку. В тот год Рома пошел в 1 класс, что делало его в глазах отца вполне взрослым для приобщения к клану охотников. Несмотря на протесты жены, Сансеич отправился в тайгу с сыном. На самом деле он просто хотел показать пацану зимний лес, пострелять по белкам или зайцам, дать пороху понюхать. Сбившись с протаренной дороги, они неожиданно столкнулись с медведем-шатуном. Что разбудило самца, выстрелы, голоса, нехарактерно теплая для конца декабря погода, осталось неизвестным. Но медведь проснулся и вышел им навстречу. Незнакомый с охотничьими премудростями Ромка так испугался, что не слышал того, что ему говорил отец, а с криком бросился бежать по сугробам прочь. Медведь кинулся за ним. Пока начальник вскидывал ружье, чтобы хотя бы выстрелом отпугнуть зверя, тот почти настиг мальчишку и, зацепив лапой за ногу, повалил. Спас ситуацию вовремя подоспевший егерь, ружье которого на всякий случай было заряжено не дробью, а нормальным 16-м калибром. Меткий выстрел сразил бурого хищника на повал. Ребенок, однако, пострадал. Из глубокой раны на ноге хлестала кровь. Когда охотники вернулись в колонии, от кровопотери и боли мальчишка потерял сознание. Вести его в городскую больницу не было времени, надо было срочно делать переливание крови. Но группа у Ромки была редкая, 4-я отрицательная, ее и в городе не всегда найдешь. Тут фельдшер и вспомнил, что есть среди осужденных одна с такой же группой. По всем документам здорово, татуировок на теле нет, инфекционными всякими заразами не болела. «Молодая, фактурная», — хохотнул фельдшер, показывая руками аппетитные округлости зечки. «Чего вы стоите, идиоты?» — заорал Сансеич. «Быстро ее сюда! И скажите, любую просьбу выполню!» Так у нее появился кровник, сын начальника колонии. Отец слово свое сдержал. Как только ребенка выписали из больницы, вызвал ее к себе в кабинет. На столе горячий чай, конфеты, коньяк. «Ну, проси, что хочешь». «На свободу, конечно, завтра не отпущу, но послабление режима, другую работу, передачи вне очереди устрою». «Передачи мне слать некому. Режим меня устраивает». Она отхлебнула коньяка и вытащила из кармана листок. «Вот, братишку помогите мне найти. Он такой, как ваш Рома был, когда нас разлучили». Найти Миньку оказалось непросто. Но Сансеич был мужиком, который держит слово. Направлял запросы, подключал связи. И о спасительнице сына не забывал. По его распоряжению ее перевели в хозотряд на легкую работу по специальности. Потом помог ей подать ходатайство о переводе в соседнюю колонию поселения, где она и отбывала остаток срока, пока не освободилась условно-досрочно по его же содействию. Он же настоял, чтобы она взяла у него подъемный на обустройство на новом месте. К тому времени удалось не только узнать, в каком доме ребенка был брат Минька, но и в какую область он переехал с усыновившей его семьей. Но там их следы терялись. Лишь спустя несколько лет ей повезло. Знакомая, оказавшаяся сотрудницей областного ЗАГСа, расчувствовавшись от печальной истории, нашла в архивах документы о смене фамилии приемной матери, а следовательно и Миньки. Теперь она могла перебраться поближе к брату и наблюдать за ним, а заодно собирать всю недостающую информацию о родственниках и их с Минькой наследстве. И сейчас, когда они вместе, надо спешить. Она не рассказывала брату, что серьезно больна. С сказались годы в колонии, подорвавшие здоровье. Из-за этого и детишек она не родила. Все заработки, все сбережения приходилось тратить на лечение, на уход за собой, чтобы ни у кого и мысли не закралось, что она нездорова. Операцию, которая могла бы продлить ей жизнь лет на 5, а то и 10, нужно было делать за границей, в дорогой клинике. Тянуть уже нельзя. Еще месяц-два, и все будет бесполезно. А так хочется пожить по-человечески, в достатке. В своем доме, с любимым братишкой. Наблюдая за Кирой, она все время представляла, что могла быть на ее месте, если бы не злодейка судьба. И поскольку винить больше было некого, во всех своих бедах она обвиняла родню, тетку Серафиму и сестрицу Киру.